Некоторое время назад я получила письмо из Чехословакии с почтовым штемпелем маленького городка неподалеку от Праги. Письмо было написано чешской женщиной, врачом по профессии. Мы не были с ней знакомы. Она прочла мой рассказ, переведенный на чешский язык, и вот решила написать мне. Письмо ее поразило меня своей мудростью, материнской теплотой и какой-то почти неуловимой, сдержанной, затаенной между строк печалью. Я ответила ей. Между нами завязалась переписка. И спустя небольшой срок моя корреспондентка приехала в Москву. Я увидела перед собой маленькую седую женщину с бесконечно доброй улыбкой. Мы встретились как давние друзья, как родные друг другу люди. И вот она рассказала мне о том, что произошло в ее жизни. Вероятно, я тогда же поняла, что должна написать об этом. Вскоре я приехала в Чехословакию, была в доме моего нового друга, познакомилась с другими обитателями этой маленькой чешской деревни, жила я и в Праге, побывала в других городах. И вот повесть написана. Все главное в ней достоверно, так и было в действительности. Я изменила только имена. «Мать живых». Радиопостановка по повести Татьяны Тесс посвящается доктору Власти Делотьевой. Вот он какой этот дом. С потушенными огнями, темный и тихий, он плывет, как корабль, навстречу рассвету. Спят яблони в саду, спят птицы в гуще старого тиса, спят все, кроме Милады, которая лежит сейчас с открытыми глазами и смотрит в темноту. Каждую ночь, когда гаснут все огни и умолкает звонок над калиткой, и на улице маленькой чешской деревни Бернартов наступает тишина, в этот час в доме начинают оживать воспоминания. На столе в маленькой комнате старые фотографии. Все выглядело по-другому на этих фотографиях. И дом, и сад, и каждая дорожка в саду. Вот в детской ванночке плещется веселая девочка. Вот по дорожке между яблонями рослый худощавый человек несет на плече мальчугана. Тот хохочет, откинув назад голову, а отец крепко держит его. И последний снимок. Молодая женщина в светлом платье стоит, широко раскинув руки. К ней бегут дети, за ними торопится худощавый человек в очках, а женщина стоит и смеется, и щурит от солнца глаза. Это Милада, живая среди мертвых. Как же это было? Вот как это было. Меня называли в детстве шкатулкой с сюрпризом. Многие считали меня фантазеркой. Но поразительное дело, самые фантастические мои затеи всегда сбывались. Мой отец, учитель Ян Трантино, привык к этому. Он угадывал во мне собственную закваску. Но и он был озадачен, когда, еще будучи студенткой, я начала изучать арабский язык. Я призналась, что хочу уехать в Багдад на борьбу с пендинской язвой. Я знала, женщины в Багдаде боятся ходить в больницу, стыдятся показаться мужчине-врачу. И я была убеждена, что смогу принести там пользу. Получив диплом врача, я уехала на работу в Багдад. Но все оказалось куда сложнее, чем я по молодости лет себе представляла. Целыми днями я ходила по дворикам Багдада, разыскивала больных женщин, уговаривала их идти лечиться. Много трудностей вставало предо мной. В ту пору мне казалось, что жизнь моя принадлежит только науке. И вдруг все изменилось. В Багдаде появилось новое лицо. Молодой чешский инженер. Звали его Иржи. Первое, что поразило меня, когда мы встретились, это выражение спокойной, умной доброты, светившееся в его глазах. Как он был добр! Боже! Как он был добр и весел. Когда мы поженились с Иржи, я много раз с изумлением спрашивала себя, как я могла существовать, не зная и не любя его. Это чувство только усилилось, когда у нас родилась дочь. Мы назвали ее Драгомила Лидия. Спустя 3 года у нас родился сын. Когда человек счастлив, годы идут быстро. Прошло больше 10 лет, как я переселилась в Багдад. И вдруг пришел час беды. Иржи стал болеть. Багдадский климат сказался на его здоровье. И как ни трудно было мне бросить работу, в которую я вложила столько души, я решила немедленно возвратиться на родину. Тот, кто возвращался после долгой разлуки на родину, знает это чувство, когда удивляешься всему, что выросло, и радуешься всему, что осталось таким, каким полюбил его впервые. Прага встретила нас во всей своей красе, дыша теплом и светом. Nachtere slunce v máji po nocích přespává. Praha je zlatá loď, jak plachty nad ní vlají, oblaka modravá. Я снова была счастлива. Счастье окружило меня, оградило от внешнего мира. Я старалась не замечать, не чувствовать грозных перемен в этом мире. Гнала от себя подступающее глухое ощущение тревоги, как гонят ложные предчувствия. Сколько раз я потом упрекала себя за это. Страшный день наступил. Прага, Прага, любовь моя, золотое горячее сердце родины. Прага, что сделал с тобой враг? Всюду звучала чужая речь. Днем и ночью появлялись зловещие, наглухо закрытые машины гестапо. На улицах расклеивались списки расстрелянных. Из рупоров радио на площадях звучал беспощадный, мерный голос. Он перечислял имена расстрелянных строка за строкой, строка за строкой. И город, онемев от ужаса и боли, слушал этот голос смерти. Ночью, когда дети засыпали, Иржа рассказывал мне о том, что творится в городе. Я глядела на мужа и не узнавала его. Мне всегда казалось, что главное содержание его души – это доброта. Сейчас передо мной был ожесточенный, непримиримый человек, полный ненависти. Однажды Иржа исчез на весь день. Он вернулся к вечеру, перепачканный в разорванном пиджаке с пятнами грязи и крови на лице. Боже мой, Иржа, где ты был? Я с ума сходила от тревоги. Успокойся. Ведь я уже дома. Ничего не случилось, но ты же видишь. Просто нам не повезло. Полицейские заметили нас, когда мы расклеивали листов. Листовки? Какие листовки? Иржи, Иржи, о чем ты говоришь? Но ведь я уже дома, Милада. Я не мог вернуться, пока не стемнело. Пришлось спрятаться до вечера. Ну, вот и все. Нет. Нет, Иржи, нет. Нет, мы должны уехать отсюда, в Бернардов. Ради детей. Иржи, ради детей. Хорошо. Если ты этого хочешь, мы уедем. И отчий дом в Бернардове снова встал перед моими глазами, как крепость, которая может защитить и укрыть от всего, даже от войны. В Бернардове немцы не появлялись. Да и что было им здесь грабить? Лишь изредка они проезжали через деревню на машинах, проносились на мотоциклах. И все же отчий дом уже не мог быть крепостью. Ночью я просыпалась от страшных снов. Я часто видела, что кровать Иржи пуста. Снизу доносились приглушенные голоса, шаги. Уже не в первый раз в доме появлялись какие-то люди. Иногда они жили несколько дней, иногда проводили одну ночь и исчезали. По утрам, включив радио, я слышала тот же мерный, беспощадный голос. Achtung, Achtung! Jeder, der wegen Reichsverbrecher oder Polizei unbekannten Personen nicht meldet, wird erschossen. Иржи молча вставал и выключал радио. Вечером, возвратившись после работы в больнице, я останавливалась в передней и слушала, как дышит дом. В переднюю доносилось потрескивание сырых дров в печке, и приглушенные голоса. Дети о чем-то спорили. Дети, растущие дети. Каждый день я открывала в них что-то новое. В детстве я боялась темноты, боялась грозы, но Радбор ничего не боялся. Как-то вечером меня вызвали к заболевшему ребенку. Иржи, ты проводишь меня? Конечно, я уже одеваюсь. Нет, папа, я сам. Идем, мама. Осторожнее, здесь сыро. Так, сюда, вот сюда, мама. Господи, боже мой. Еще недавно я вела его за руку от шкафа до кроватки. Это был такой долгий и трудный путь. И вот сейчас он сам ведет меня. Поднимай выше ноги, когда вступаешь. Тогда ты не зацепишься за корни. Какие они разные, Радбор и Драгомилка. И как они схожи в главном, самом дорогом для меня. Драгомилка, зачем ты прячешь эту тетрадь? Мама, мама, я прошу тебя, не читай этого. Это строго секретно. Ну хорошо, моя девочка. И все же я не утерпела и заглянула в тетрадку. Но вместо детских тайн и признаний мне открылись вырезанные из старых журналов картинки, наклеенные на страницы дневника. С изумлением узнавала я памятники чешским великим поэтам. Как маленький воин Драгомилка оберегала от фашистов сокровища, созданные искусством своего народа. Я закрыла тетрадку с надписью «Строго секретно» и робко положила ее на место. Нет, отчий дом все-таки был крепостью, если он мог сохранить за своими толстыми стенами столько надежды и такую веру в победу. Не одну весну мы прожили здесь. И вот опять пришел апрель с его ветреными днями, свежими рассветами, запахом прели в саду. Прошел слух, что Красная Армия вступила в Брно. Кто-то утверждал, что советских парашютистов видели в таборе. Говорили, что в Праге идут уличные бои. Иржи рвался в Прагу, но я умоляла его не ездить. И вот наступил этот день. Милада! Где ты? Милада! Только что приехал на велосипеде сын нотариуса. Он говорит, что сам своими ушами слыхал грохот советских танков. Мы все-таки дожили до этого часа, Иржи. Ты, дети и я. Знаешь что? Повесим флаги у наших ворот. Советский флаг и наш. И пойдем скорее на улицу. Я хочу увидеть советских солдат. Идем, идем скорее. Что делалось на улице? Весь Бернардов высыпал из домов. И вот сквозь веселый говор и шум послышался далекий ритмичный стук. В нем чудился маршевый ритм солдатских сапог, шагающих по дороге. Обняв детей, я стояла у калитки, над которой развивались два флага. Стук приближался. Говор на улице прекратился. Люди прислушивались и смотрели в ту сторону, откуда должны были показаться советские войска. Уходите! Уходите! Скорее уходите! Из-за угла выбежал старый Ян Кодат. Лицо его было красным и таким напряженным. Он бежал посреди мостовой, быстро перебирая худыми стариковскими ногами. Зачем он бежит, смутно подумала я. Ему вредно быстро бежать. Ян Кодат что-то прокричал на ходу, но я не расслышала. Из-за угла показались первые ряды солдат. Почему у них такие нашивки? Это фашисты! Бегите в сад. Бегите! Милада! Побежала, держа за руки детей, побежала в глубину сада. Я не успела понять, почему небо вдруг раскололось, стало медленно оползать и вдруг оказалось у самых моих ног. Горячее, сухое, багровое. И я уже не бежала, а плыла, прижавшись лицом к траве, смоченной кровью. А навстречу надвигалась глухая, смертельная тишина.